Глава 10. Бомба от Томаса. 1. Томас прибыл точно в назначенный Аллейном час, 9 утра. В беседе, состоявшейся в кабинете Аллейна, принял участие Фокс. Трой обладала даром художника точно описывать внешность людей, а с Томасом это у нее получилось особенно удачно. Аллейну показались знакомыми и хохолок на голове, покрытый шапкой густых волос, и широко открытые глаза с каким-то удивленным выражением, и крепко сжатые тонкие губы, и негромкий неуверенный голос. «Большое спасибо за то, что согласились встретиться», — заговорил Томас. «Честно говоря, сам я не особенно рвался, но все равно с вашей стороны очень мило, что уделили время. Эту идею подсказало им само знакомство с миссис Аллейн». «Кому им?» — поинтересовался Аллейн. «Полин и, главным образом, Десси. Пол и Фенелла тоже настаивали. Полагаю, миссис Аллейн рассказывала вам о моей родне». «Знаете, по-моему, лучше всего, если мы будем исходить из того, что я вообще ничего и ни о ком не знаю», — сказал Аллейн. «О, Господи!» — вздохнул Томас. «Но ведь тогда разговор наш, боюсь, сильно затянется». «Так что там насчет писем?» «Ах, да», — Томас принялся шарить по карманам, — «письма. Где-то должны быть. Анонимки, знаете ли. Естественно, я и раньше получал такие в театре от разочарованных спонсоров и обозленных актрис, но это нечто другое, действительно другое». «Да где же они?» — он приподнял полу пиджака, подозрительно посмотрел на оттопыривающийся карман и, наконец, извлек несколько листков бумаги, два карандаша и коробок спичек. «Ну вот, слава богу», — просиял он и со скромным торжеством разложил добычу на столе. 8 копий уже знакомого Аллейну письма, написанные тем же карандашом на той же бумаге. «А конверты?» — осведомился Аллейн. «Боюсь, конверты мы выбросили. О своем письме я никому говорить не собирался», — помолчав немного, продолжал Томас. «Дженетта с Милли тоже, но, конечно, все заметили, что письма у всех одинаковые. Полин, это моя сестра Полин Кентиш, подняла страшный шум, и вот вам результат». 8, заметил Аллейн. «А за столом в Анкретоне вас было 9, так?» «Соня письма не получила, потому все и твердят, что речь в нем идет именно о ней». «И вы тоже так считаете, мистер Анкрет?» «Ну да», — Томас открыл глаза еще шире. «Это же представляется очевидным, разве нет? Завещание и так далее. Конечно, речь идет о Соне, но что касается меня...» Томас слегка откашлялся. «Не думаю, что папа убила она». Он посмотрел на Аллейна с беспокойной улыбкой. «Это же дикость, правда?» — продолжал он. «Это невозможно. И тем не менее, Полин буквально ухватилась за эту идею, и Десси в некотором роде тоже. Обе совершенно подавлены. На похоронах Полин стало плохо, потом еще эти письма, словом, она мечется по дому, как зверь в клетке. Вы даже представить себе не можете, что творится в Анкретоне. Насколько я понимаю, это была идея миссис Кентиш, чтобы вы поехали в Ярд. Ее и Десси. Это моя незамужняя сестра Дездемона. Всем нам вручили письма вчера утром за завтраком. Представляете? Я прочитал свое первым, ну и просто в шоке был. Хотел было бросить в камин, но тут вошла Финелла, так что я согнул его в несколько раз и положил под стол. Вы легко узнаете мое письмо по сгибам. А письмо Пола выглядит так, словно его жевали. И представьте себе, он действительно так разволновался, что прямо-таки зубами в бумагу впился. Вот тогда-то я и заметил, что перед каждым из нас на тарелке лежат одинаковые конверты. Соня завтракала у себя, но я спросил Баркера, не было ли для нее писем. Финелла тем временем открыла свое письмо, и вид у нее был весьма странный. «Что за удивительное письмо я получила?» — воскликнула Полин. «Можно подумать, ребенок писал». А Милли подхватила: «Не иначе снова фокусы Пенти». И поднялся шум, потому что Полин и Милли смотрят на Пенти совсем разными глазами. А потом все в один голос заявили: «Смотрите, и у меня такое же», и каждый принялся надрывать свой конверт. Полин, естественно, грохнулась в обморок, Десси выдохнула: «А я что вам говорила?» Милли сказала: По-моему, анонимке самое последнее дело, а Джанетта, моя заловка и мать Финеллы, жена моего брата Клода, ее поддержала. Думаю, ты права, Милли. Дальше, так дайте вспомнить, дальше все стали подозревать друг друга в авторстве письма, пока, наконец, Пола не осенило, вы уж извините меня ради бога, что поскольку миссис Олейн замужем за... Уловив потрясенный взгляд Фокса, Олейн промолчал, и Томас, изрядно покраснев, заторопился. Разумеется, все мы замахали руками, просто зашикали его. Финелла, например, сказала, «Сама мысль о том, что миссис Олейн способна писать анонимки, это такой идиотизм, что об этом даже говорить нет смысла», что, в свою очередь, привело к следующей вспышке. Полин заявила, что Финелла с Полом обвенчались против ее воли. Конец скандалу положил мой племянник Седрик, являющийся ныне главой семьи. Он сказал, что, с его точки зрения, письмо выдержано вполне в духе Полин. Седрик обратил общее внимание на то, что любимая фраза Полин «У меня есть основания полагать». Милли, мать Седрика, громко рассмеялась, после чего, естественно, разгорелась очередная свара. «Вчера вечером вы сказали по телефону, — вымолвил Олейн, — что сделали в Анкретоне какое-то открытие. О чем речь? Ах, да, я собирался потом сказать. Может, потому что это случилось после обеда. Вообще-то эту часть истории мне вспоминать вовсе не хочется». «Верно, я совершенно забылся и сказал, что не вернусь в Анкретон до тех пор, пока не получу заверений, что меня больше не будут втягивать ни во что подобное». «Боюсь», — начал Олейн, но Томас тут же прервал его. «Не понимаете?» «Ну, конечно, да и как понять, если я так ничего и не объяснил?» «Что ж, наверное, все-таки лучше сказать». Олейн молча ждал продолжения. «Ну, — наконец решился Томас, — поехали».